«Что-что?» — непонимающе вскинул глаза Брюханов и, тотчас вспоминая, выжидающе помедлив, кивнул. «Почему же, Павел Андреевич?» «Да все потому же, Тихон Иванович, что я сразу определил главное. Понял, что вы из породы тех, кому в конце концов обязательно везет», — уже по-стариковски спокойно улыбнулся Муравьев. «Как видите, я не ошибся. Вот вам удалось осуществить эту свою невероятную идею — построить город науки. Все про себя называют его Брюхановград. Вы это знаете?» «Ну, разумеется, знаете. Разрешите идти?» Брюханов отпустил Муравьева и даже повеселел. «Ну уж это нечто. Знаем, от чего нужно танцевать», — подумал он. И в последующие дни и недели провел несколько довольно, на свой взгляд, удачных мероприятий. Во-первых, он решил пригласить к себе академика Стропова, но в последний момент, предварительно условившись, сам поехал к нему, чем разволновал и растрогал старика. Тот приказал принести кофе, поставить коньяк с легкой по-европейски закуской, как выразился Стропов, и тут же, что-то вспомнив, посетовал. «Все, понимаете, учат, учат. Все молодым не так, то ли дело раньше. Пшеничной хорошую рюмочку выпьешь, да осетровым балычком ее. Приятно-с. А теперь вот», — сморщился академик, кивая на тарелку, где лежали крохотные тортинки, — «а все туда же, и кому надо, и кому не надо. Все в космос, не иначе, как в космос». Слушая, Брюханов кивал, и Стропов, вздрагивая большими висячими чуть не до плеч пепельными баками, выставил вперед узкую дряблую ладонь. «Нет, нет, не подумайте, Тихон Иванович, ради бога, я не против этого, понимаете?» Стропов поморщился, словно попробовал что-нибудь очень невкусное, и даже сделал попытку чихнуть, приоткрывая ослепительно белые ровные зубы. «Этого космоса нет, ради бога. Но у меня своя старая и вечно молодая любовь, грешная земля». Слабо стукнул он подошвой о пол. «Вечная моя любовь. Амата мобис квантум амебитур нула. Вы меня понимаете?» «Кажется, что-то о любви, Степан Аверкевич, а? Возлюбленная нами, как никакая другая, возлюблена не будет». Латиняне умели скупо и точно выражать свои мысли. Впрочем, вот коньяк свой, отечественный, отличный армянский коньяк, прошу. «Спасибо, Степан Аверкевич, только сейчас одной земли уже мало». Брюханов коньяк взял, попробовал, поставил рюмку назад. Стропов, дрогнув баками, щеголевато выпил все, энергично пожевал тортинку и прихлебнул чаю. И Брюханову стало неловко за эту его нарочитость, старческую наигранность, и он сделал вид, что заинтересовался писанным маслом портретом Ломоносова. «Вы знаете, Степан Аверкевич, вчера я прочитал статью в американском журнале «Бизнес Уик» «США на рубеже тревожного десятилетия». Любопытные в ней мысли высказаны». Брюханов еще отхлебнул коньяку, с удовольствием ощущая его бархатистый вкус. Затем решительно придвинул к себе чай, ожидая. «Что же там за идеи, Тихон Иванович?» С каким-то брезгливым выражением лица тряхнул баками Стропов. «Американцы предполагают, что в ближайшие годы четвертое место в мире после проблем борьбы против рака, контроля генетического механизма человека и обуздания энергии ядерного синтеза займет криогеника, если учесть «Помилуйте, Тихон Иванович! Нет, нет, я не против криогеники!» — заторопился Стропов. И лицо его старчески нервно раскраснелось. «Простите?»